великому сожалению, господ национал-патриотов вынужден их разочаровать. Манифестация эта оказалась сплошной комедией. Из-за чего там витийствовали? Эти товарищи франкомасоны отправились героически водрузить на укрепление свои знамена. 41 день существования коммуны они из своего загадочного подполья приглядывались к происходящему, наблюдали, как воюют коммунары с окружившей Париж армией Версальского правительства, а на 42-й день, как тут же поведал глава масонов гражданин Терифок, ими было наконец-то придумано средство остановить братоубийственную резню. Они сейчас пойдут и в знак братания установят свои стяги на стенах, в надежде, что версальские солдаты тут же бросят ружья и кинутся обниматься с парижанами. А если версальцы все же окажутся настолько несознательными, что не проронят ни слезинки при виде белого масонского знамени с надписью «Любите друг друга», гражданин Терифок обещал поднять против них всех масонов Франции. «Все масоны Франции!» — гремел он, как только увидят войска, идущие усмирять Париж. Тут же бросятся к ним и будут уговаривать брататься. О как! Оркестр играл Марсельезу до посинения. Знамена свои масоны все же повтыкали на укреплениях. Версальцы по ним начали постреливать, так же цинично, как и по красным коммунарским. И что же? Да ничего. Сплошная комедия, я же говорю. Никакое масонство Франции так и не поднялось. Идущие на усмирение Парижа войска так и не встретили ни единого масона, который попытался бы уговорить их брататься. Ровно через месяц после клоунады со знаменами и страшными угрозами поднять масонство версальцы ворвались в Париж и принялись обстоятельно и вдумчиво доказывать коммунарам, что бунтовать нехорошо. Обещанного масонского пополнения национальная гвардия так не получила. Гражданин Терифок сбежал в соседнюю Бельгию, где продолжил витийствовать в пивных с тамошними братьями. Нужны ли комментарии? Масоны тоже оказались какие-то неправильные, ни на что не способные, кроме пошлой клоунады. Подведем кое-какие итоги. Французская революция была вызвана сугубо внутренними причинами. Тут ни при чем евреи, масоны и зловредные иностранцы, хотя таковые все же были. Например, прусский барон Клоц, раздававший свои визитные карточки с титулом «Личный враг Иисуса Христа». Но никто из них не делал погоды, даже пресловутые энциклопедисты. Во Франции попросту накопилось слишком много нерешенных противоречий, горючего материала, вот и все. Если будете как-нибудь перечитывать «Трех мушкетеров», обратите внимание, как герои, олицетворение чести, благородства и храбрости, ведут себя с теми, кто принадлежностью к дворянству похвастать не может. Арамис ударом кулака на несколько метров отбрасывает горожанина, обрызгавшего его грязью. Д'Артаньян, галопом несясь по делам, сшибает какого-то горожанина и даже не останавливается из-за такой мелочи. Благородный Атос буднично, без тени раздражения, избивает слугу и так далее и тому подобное. Вот они, те причины. Во Франции просто-напросто нашли свое крайнее выражение отжившие феодальные традиции. Меньшая часть населения, благородные, только и считались, собственно, настоящими людьми, а остальные вынуждены были жить с клеймом третьего сорта. Характерно, что повсюду, по всей стране, восставшие первым делом даже невинные погреба разбивали, разводили костер и жгли книги своих повинностей. Ведь далеко не все французские крестьяне жили так зажиточно, как вандейцы. Франция оказалась самым слабым звеном в цепи. Во всей остальной Европе, даже в Испании, где дворянская спесь перехлёстывала все мыслимые пределы, к тому времени соблюдался некий баланс интересов. У крестьян было достаточно земли, а у горожан достаточно прав. Там никого так не удалось поднять на всеобщий бунт. Во многих странах, по примеру Франции, закопошились свои якобинцы, но они так и остались кучкой крикунов, неспособных увлечь массы. Поскольку массы вполне устраивало нынешнее положение дел. Всю первую половину XIX века Англию здорово лихорадило. Крестьянские волнения, рабочие бунты, борьба за создание профсоюзов, за всеобщее избирательное право. В Лондоне армейская кавалерия разгоняла митинги саблями. В Бирмингеме восставшие сожгли дворец епископа и разнесли по кирпичику тюрьму. На перекрестках дорог выставляли пушки, горели поместья и фабрики. Но все это так и не вылилось в революцию. Власти понемногу сгладили ситуацию сочетанием террора и реформ, и лет на 70 настала тишина. Впрочем, где тонко, там рвется. Там, где поначалу требуют лишь реформ, не посягающих на основы, но власть оказывается не способна их провести, протест и перерастает помаленьку в революцию, сметающую с трона королей. И эту истину следует запомнить хорошенько, не тратя времени на болтовню о жидомасонах и злокозненном иностранном влиянии.